10. Уже перевалило за четверть четвертого, и Алан решил было, что Брайан Раск поехал другой дорогой. Поток школьников, расходившихся по домам, практически иссяк. Но вдруг, когда Алан уже полез в карман за ключами, вдали показалась одинокая фигурка на велосипеде. Мальчик ехал медленно, навалившись на руль, так что Алан с трудом рассмотрел его лицо. Зато он видел, что лежало в багажнике велосипеда. Пенопластовый холодильник для пикников.